Глава 23. Утром, когда сын еще не убежал в школу, он и говорит ему как бы невзначай. «Ну так зачем пойдем?» Олег замер уже у двери в комнату. Он сразу все понял, вернулся к столу, встал рядом с отцом. У самого глаза уже горят. «Бать, ты про рыбалку?» «А про что еще?» — отвечает отец. «Не знаю». Сын прямо в комнате стал мечтать. «А кто сейчас клевать будет?» «Сейчас все на улитку пошли, к банкам, к островам. Сейчас стекляха непуганная ходит», — вслух размышляет Аким. «Можно днем до ключей дойти, посмотреть, как там, покидать немного, а к зорьке, пока не стемнело, и до плесов дойти. Там сейчас карась должен быть хороший, а где карась?» Он замолкает, давая сыну возможность закончить фразу. «Там щука, бать», — радуется Олег. «Ну, ты на щуку больно-то не надейся, это как получится. Побросаем крюча, конечно, поглядим, может и возьмет какая голодная, но карася пару пудов привезем». У сына сразу взгляд стеклянный, он мыслями уже щуку вываживает или на худой конец карася. «О, уже весь в мечтах, ты не улетай, не улетай!» Мать чуть пихает сына, чтобы тот вернулся в реальность, а потом начинает собирать со стола посуду. «Ты в школе не про рыбалку думай, а про учебу». «Придешь, с Настей подготовь», — говорит сыну Аким. «Я вернусь, чтобы нам не копаться, а сразу уйти». «Да, бать, подготовлю», — обещает Олег. Ему дать волю, так он сейчас вытащит ящик со снастями на середину комнаты и начнет. Да мать ему не даст такого счастья. «Иди уже, опоздаешь», — и снова подталкивает сына. Саблин же после завтрака закуривает. Сидит некоторое время, курит в свое удовольствие. 4 часа, полк еще закрыт, так что торопиться ему некуда, разве что. Ну, конечно, потом у него на это времени не будет. Он встает и начинает одеваться. «Куда ты?» — сразу замечает жена. Она хоть и по делам хлопочет, но все его расписание лучше него самого знает. «Гору мне не закудыкивай», — отшучивается прапорщик и идет в прихожую. Перед тем, как поехать в полк, он едет к пивоваровым. Коммутатором, чтобы предупредить о визите, не пользуется, и поэтому будет врачей звонком у ворот. В дом не заходит, а вышедшему к нему заведующему отделением передает список необходимого в рейде и просит. «Мне нужен ключ от большой лодки Савченко. Хочу ее опробовать сегодня». «Понял», — отвечает пивоваров. «Перед работой Роза сходит за ключом, отдаст его Юре. Заедете в госпиталь, ключ будет у него». Это хорошо, что он решил собрать взвод в этот день. Все утро они копались на складе, проверяя аккумуляторы. Только 30% полученных накопителей энергии были новыми. А все не новые нужно было проверить. Поставить на зарядку на 2 часа, потом посмотреть, на сколько процентов заряжен. После чего надо было списать все, что не соответствует нормативам. Там на складе их застал подсотенный Уваров. «А, работаете, казаки», — он поздоровался с ними. «Так точно, товарищ подсотенный», — отозвался Саша и указал на стопку негодных аккумуляторов. «Вот, негодные. Надо новые выписывать». «Пишите акты списания и к интенданту», — отозвался заместитель командира 6-й сотни и ушел. «О», — замечает Саня, — «он доволен. Нам плюсик. Видел, что мы тут работаем, а не ерша пинаем». Да, Аким был с ним согласен. Потом, после обеда, стали подходить и казаки их взвода. Все с броней, с оружием. Казаки, конечно, бурчали, чего нас так часто в полк таскать. У нас и свои дела есть. Но и они понимали, что смотр на носу. А когда все собрались в зале, туда пожаловал и сам сотник Короткович с вахмистром Любавиным и командиром минометчиков урядником Чернавиным. «Это хорошо, что вы собрались, товарищи. Смотр уже послезавтра, так что проверить все нужно сейчас и как следует. Будут командиры штаба полка. Надеюсь, товарищи, вы ни меня, ни своего взводного не подведете». «Так это понятно, товарищ сотник», — отвечали ему старшие казаки. «Не извольте волноваться, уж не подведем». А когда Короткович ушел, Саня тихонечко говорит Саблину: «Еще нам плюсик сегодня. Хороший денек». И опять Аким был согласен с товарищем. А то, что казаки немного поворчали, ну так он и сам ворчал, когда в рядовых был, а командиры его донимали всяким. Распустив взвод, он сказал Сашке, что идет с Олегом в болото. И тот, естественно, напрашиваться не стал. Сказал, что тоже пойдет порыбачит. Он никогда не просился с Саблиным на рыбалку. Знал, как и все в станице, что Аким с собой никогда никого не берет. Ну, кроме сына, конечно. Саблины своих рыбных тайн не выдают. Аким заехал в госпиталь. Как и обещал пивоваров, ключ от лодки был у Юрки. Ключ оказался простой, такой и выпилить несложно. Ну а Олег, ожидая отца с работы, уже вышел из дому, наверное, от нетерпения. Бродил вдоль забора в КХЗ и пыльнике, в сапогах. А день едва к вечеру покатился. 3 часа, самая жара. Вот как ему жарко. Сидел бы под кондиционером. И сын обрадовался, когда отец сказал ему: «Ну давай, грузи снасти». Бегом побежали в дом за снастями. Снасти, воду, перекус, 2 ружья. Сын взял и охотничью десятку, и боевой дробовик отца на всякий случай. Саблин не стал его отговаривать. Ладно, пусть. Каждый казак в болоте должен быть при своем оружии. Поехали к мостушкам и проехали ту, у которой была лодка Акима. Сын сразу потрепал отца за плечо, думая, что он позабыл. «Батя, лодка-то у коротких мостушек». Но Саблин лишь оглянулся на сына и подмигнул ему через запыленные очки. «Да? Ну и ладно». И вел квадроцикл дальше. А когда остановил его под свободным навесом, а в этой части пристани почти все навесы для транспорта были свободны, заглушил мотор и, глядя на Олега, и говорит: «Ну чего ты расселся? Выгружайся давай, или до зари тут сидеть собрался». Парень слезает с квадроцикла, но ничего не понимает. Он оглядывает пристани и лодки. Отцовской среди них явно нет. «Батя, а на чем пойдем-то?» «Да вон на той», — небрежно кивает таким на дальнюю мостушку, у которой стоит та самая лодка Савченко. «На какой?» — не понимает Олег. «Да вон же!» — Саблин смеется под респиратором. Он достает сигарету и указывает ею в сторону суперлодки. «Вон та большая?» — не верит сын. Да и удивлен Олег, это заметно. Нечасто отец шутит или смеется. «Как-то все это странно выглядит для парня». «Ага», — Аким закуривает. «Ну, ты с Настей-то бери, неси, я пока покурю». «Бать, ну без шуток», — серьезно говорит сын. «На той большой лодке пойдем? Честно?» «Честно, честно», — говорит Саблин уже серьезно и протягивает ему ключ. «Держи. Проверить ее хочу, как она на ходу. Заодно и порыбачим малость. Ты как зайдешь, проверь, масло в моторах есть?» «Офигеть, бать!» Олег хватает ключ, закидывает на плечо увесистый рюкзак со снастями, хватает канистру воды и спешит к лодке. А добежав, бросает поклажу на причал и начинает быстро стаскивать с лодки брезент. Саблин же спокойно сдвигает респиратор чуть вверх, чтобы сделать затяжку. А тут снова пожаловал дед Евгений. И чтобы долго с ним не болтать и ничего ему не объяснять насчет прав на лодку, прапорщик поспешил забраться в нее сам. «Баки в моторах полные, бать!» «Ну и славно. Значит, можно уходить, ни о чем не беспокоясь». Они загрузились, удила и снасти сложили у банок, воду и еду отнесли в кубрик. «Ну, заводи», — говорит Аким Олегу. И тот воткнул ключ в пульт и уставился на отца, в глазах вопрос. И Саблин подбадривает сына: «Ну, чего ты? Давай!» И тогда Олег поворачивает ключ. Моторы схватывают искру сразу. На холостых оборотах моторы рокочут, звук низкий и удивительно чистый. Олег глядит на отца, а глаза у него, даже через пыльные очки видно, светятся. «Ну, давай разбираться». Они быстро разбираются в управлении. У лодок, в принципе, все одинаково, только нужно учитывать, что на этой 2 мотора. И увидав, что дед Евгений направляется к ним, Саблин идет на нос, снимает швартов и толкает ногой причал. Лодка тихонечко отваливает от пристани. Олег в необыкновенном напряжении и волнении включает передачу и задним ходом медленно отводит лодку дальше в болото. Сам ведет. Отец ничего ему не советует. Садится просто на банку напротив. Парень-то у него умный, чего к нему лезть? А Олег переключает передачу. «Ты пока сильно не газуй», — говорит ему отец. «Тут у станицы места безопасные, сын может и сам поводить. Пока присмотрись к управлению и правь на протоку. «Ага», — откликается сын. Видно, что парень волнуется. Ну а кто в его возрасте не волновался бы, окажись в такой красавице на руле в первый раз? «Ребята!» — с пристани кричит им смотритель. «А это вы куда?» «Скоро вернемся, дядя», — отвечает ему Саблин. «А когда?» «Вот надоедливый какой!» «После зорьки, дядя!» Сын его счастлив. Может, поэтому и у Саблина такое хорошее настроение, а может, еще и потому, что едет он с Олегом на рыбалку, на свое любимое занятие. Если бы Юрку с молодости брал с собой, может, и он рыбалку полюбил бы, хотя вряд ли. Олега тоже не брал, а для него это лучший праздник. А Юрка, он всегда книги читал, книги, в школе задерживался в библиотеке до вечера. Мать его ругала, что весь день без еды там сидит, что тощий растет. Просто они с Олегом разные совсем. С рождения разные. А Олег уже выводит лодку смелей, чуть прибавляет газа и ведет ее к мостушкам. Пройти мимо рыбаков хочет. А не надо этого было делать. Надо было краешком вдоль рогоза и к парилкам Юрки Червоненко. Там народа поменьше. Теперь же с берега все видят лодку. Как ее такую проглядеть? И, конечно, узнают Саблина. По пыльнику и маске узнают. Аким вздыхает. Сам виноват. Нужно было сказать Олегу, как выходить из станицы. Как вышли из протоки, так Аким сам сел на руль. Дальше места пошли неприятные. Длинные банки отмели под тиной. Их нужно знать, хотя сейчас все отмели помечены вешками. Сейчас на всем мелководье стоят ловушки. Улитка. Самое ее время. Сейчас она жирная, тяжелая, ленивая. Выходит на мелкое место под солнышко, делится. Вот ее и ловят люди, пока не начала расходиться в разные стороны. Тут еще много лодок с рыбаками, и с одной из них кричит Саблину горлопан Ванька Онищенко. Они всегда с братом Семеном рыбачат. «Аким, ты что ли?» «Я Иван», — откликается прапорщик. «А я и гляжу, что ты. А лодка вроде не твоя». Прапорщик ничего ему не отвечает, но и оборотов не прибавляет. Идет, как и шел мимо. «Это получше твоей бывшей будет», — сообщает ему Иван, вставая в своей лодке и рассматривая лодку Савченко, и добавляет потом. «И звезду на погон получил, и теперь лодка волшебная. Красиво живешь, Аким». Саблин опять ему не отвечает. А когда прошли, Олег, глядя в сторону братьев Онищенко, и спрашивает у отца. «Бать, а чего это он? Нарывается, что ли?» «Да нет, пустобрех просто, балагур. Любит позубоскалить. Теперь начнет языком трепать на пристани да в чайной, что видел нас на дорогой лодке». «Бать, а зачем ему?» Саблин пожимает плечами. «Да хрен его знает. Говорю же, пустобрех он, болтун». Он не сомневается, что так все и будет. Одно слово — станица. Тут ничего ни от кого не скроешь. Саблин и не удивится, если домой вернется, а Настя уже будет знать, что они с Олегом на чужой лодке в болото ходили. Ну да ничего, поехали дальше. Отошли от станицы, а сын, как человек, уже бывавший в болотах, взял ружье. Для него 10-й калибр уж слишком великая, отдача от него солидная. Десятка и у взрослого мужчины после быстрого, неподготовленного выстрела навскидку может оставить синяк, а у мальчишки. Но отцовский штурмовой дробовик сын брать почему-то не захотел. Стесняется, что ли, взять боевое оружие отца. «Олег», — окликает сына Саблин. «Чего, бать? Жарко. Хочешь, в кубрик иди, кондиционер настрой. Посиди там, воды попей». «Нет», — Олег не соглашается, — «я тут буду». «Смотри, нам еще час идти». «Нет, бать», — сын беспечно машет рукой. «Ничего». Жарко, конечно, но он все равно не хочет прятаться. Будет терпеть жару. А может, так и лучше. Пусть привыкает, иной раз в болоте в полдень и спрятаться негде. Если еще лодка на ходу, то хоть встречный воздух обдувает, а если стоит? Да, если в полдень в болоте не найти тени, то стоять на солнце, когда на термометре 45, в КХЗ, в капюшоне, в респираторе, бывает непросто. А лодка Акиму нравится. Ну а что там может не понравиться? Вот только большая она, к ней нужно привыкнуть. Это на своей он мог на 30-метровом кусочке чистой воды, не сбавляя оборотов, почти уложив посудину на борт, развернуться на 180 градусов. Мог на скорости маневрировать в узких протоках. С этим транспортным средством такие фокусы не проходили. Аким за час, пока шли до нужного места, так и не смог выкрутить из моторов всю мощь. Лодка летела по болоту на очень хорошей скорости. Так легко шла, что Олег оборачивался на отца, а в глазах у сына светилось восхищение. Да, этим болотным агрегатом можно было восхищаться. Можно. Летала она так, что даже заходя в тину, почти не сбавляла хода, а в тех местах, где случалась открытая вода, моторы и вовсе выдавали такую скорость, на которой Аким, кажется, еще и не ходил никогда. И при этом лодка лежала на поверхности воды плотно, как утюг на ткани. Ни намека на глиссирование или на скачки по воде, лишь нос на высоких оборотах чуть вскидывался вверх. И то не так, чтобы очень. Судно было легким при немалых своих габаритах, то есть осадка у него была очень комфортная, что снижало вероятность наскочить на мель или камень и повредить винты о дно. «Ну чего уж там». «Хороший аппарат», — отмечал для себя Саблин, но он все еще боялся выкрутить газ до железки. «Надо бы его на русле каком-нибудь, на открытой воде попробовать». Ему и вправду было интересно, что могут выдать ему эти два мощных мотора за кормой.